Четвертое. Все, что мы звали личным, что копили греша время, считая лишним, как прибой из голыша, стачивает то лаской, то посредством резца, чтобы кончить циклацкой вещью без черт лица.